Глава 14. В ту ночь Шей спала в своем наряде для петушиных боев. Свернулась клубочком прямо в твидовых, пропахших дымом лохмотьях. Пустой патронтаж, перекинутый через ее плечо, почему-то выглядел более угрожающим, чем с дымовыми шашками. Она проспала 6 колоколов, проспала и пробуждение мальчишек. Проспала уход бесподобного, все еще погруженная в сны, где парила на горячих волнах, охваченного пожаром Лондона. Дым тянулся за ее крыльями, а ее пальцы стали серебряными иглами. Ее разбудило прикосновение. Чья-то рука слегка трепала ее по заднице. Наконец, сбросив остатки сна, она приоткрыла полузанавеса. В опустевшем дартуаре ее ждал только смущенный Трассел. «Извини, я не хотел трогать тебя там. Просто не знал, в какую сторону головой ты спишь». Его лицо покраснело, а взгляд не отрывался от пола. Шей подавила улыбку. Трассел испытывал неловкость при общении с любыми людьми. На сцене ему давали исполнять шутовские роли, и ему законно приходилось спотыкаться, заикаться или забывать свои реплики. Уж лучше делать вид, что так все и было задумано. И его замешательство по поводу собственной неуклюжести вызывало у зрителей восторженные вопли. Но поначалу такая общая неловкость общения скрывала от Шей тот факт, что с ней он вел себя еще более неловко. Шмыгая носом, он молча переступил с ноги на ногу. Казалось, он сказал все, что хотел. «Так зачем ты разбудил меня, Трассел?» — решила она помочь ему. «Может, что-то случилось?» «Да, прости. Вчера вечером Пейви пошел выпить после представления. И он сказал, что в синем кабане выпивала компания мужчин. Они спрашивали о девчонке с татуировками и клочковатыми волосами. Спрашивали еще, кто может знать, как делать дымовые шашки». Он снова умолк. Да, вчера вечером она разговаривала с Гилмором, смотрела ему прямо в глаза, но без малейшего намека на признание. Что же изменилось? Кто-то упоминал мое имя? Пейви так не думает, но он слишком испугался, чтобы подобраться поближе. «Ты же знаешь, что здесь никто ничего не скажет, да? Я успел пообщаться со всеми, и все наши будут при случае говорить, что никогда не встречали никого похожего на тебя». Хорошо, что они еще не добрались до театра. Но плохо, что им известно, как она выглядит. В какой-то момент это могло привести их и в Бёрдленд. 8 колоколов. Она могла успеть побывать там и вернуться до дневного выступления. Она стояла на носовой палубе большого парома, подобной резной фигуре над водорезом, позволяя водяным брызгам смывать с нее грязь Лондона, пока вновь не стала розовой, юной авискультанкой. Когда они обогнули последний поворот перед Бёрдлендом, она испытала прилив волнения. У пристани покачивалась лебединая лодка ее отца. Кольца грязи покрывали борта, явно показывая, что ею не пользовались по меньшей мере неделю. Сойдя с парома, она погладила на удачу лебединую голову. Изначально маслянисто-черный клюв теперь посидел, и Шей сделала мысленную заметку, чтобы сегодня же подкрасить его. Очередной пункт в списке ее дел. Подкрасить лодку, разжечь огонь, починить одежду Лонана. Рутинные домашние дела начинали громоздиться в ее разуме. Она мысленно повторяла их список как молитву, и они так поглотили ее внимание, что она едва не пропустила предупредительный сигнал. Два коротких вороньих крика подряд, так умело изданных, что сначала она не узнала, что каркал именно человек. Восприняла она лишь повторное карканье. Такие сигналы узнавали даже дети. Один сигнал означал безопасный проход, двойной предупреждал об опасности и призывал остановиться. До Бёрдленда оставалось еще ярдов 200. Но кто-то, работая на сетевом куполе, мог заметить ее. Что ж, будет только полезно подождать и узнать, в чем там дело. Она присела на кочку, услышав, как где-то прогудела невидимая выпь, и вскоре заметила, как от купола в ее сторону спешно направилась знакомая фигура. Шей подняла руку, приветствуя Колма, но он, махнув ей в ответ, указал на причал. Тогда она вернулась обратно по болоту, решив подождать вестей на корме лебединой лодки. Чайки кружили над головой, и она, достав из сумки кусок хлеба, развлекалась, подбрасывая кусочки в воздух, и наблюдая за их ловкой воздушной акробатикой. Колм начал говорить еще до того, как вышел на пристань. «Нас навестили чужаки», — сообщил он без упреков, как мог бы поведать об интересной птице, залетевшей в сети. «Горожане из Лондона притащили с собой на поводках каких-то похожих на кровожадных волков зверюк». «Искали меня?» — вопросительно начала она, но сразу осознала, что больше их здесь никто не мог интересовать. «Да, тебя ищут». «Татуировки и клочки волос. Любой бедствующий пьяница посоветовал бы им поискать в Бёрдленде». «Когда?» «Вчера вечером. Но они обещали вернуться, даже угрожали». «Что вы им сказали?» «Я сказал правду, что мы больше тебя не видим, что чаще всего ты ночуешь в Лондоне, но мы понятия не имеем, где именно». Шея оглянулась на город. Ей не приходило в голову, что тамошние события могут повлиять на жизнь в Бёрдленде. Они изначально жили в разных мирах. «Мы сказали им, что ты больше не вернешься, но они захотели увидеть твоего отца». Шей стало тошно от одной мысли о том, что люди Гилмора побывали в жилище ее отца. Они были слишком большими, слишком неуклюжими для их хрупкого дома. Она представила себе по птичьи тонкие запястья и лодыжки Лонана, его открывающийся и закрывающийся рот. «И, конечно, он все запутал. Сказал, что видел тебя вчера и что ты появляешься каждую неделю на мурмурацию. Я пытался объяснить, что он потерял память, но не думаю, что они мне поверили. И есть все шансы, что они вернутся сегодня». Чайки улетели от нее. Они поплыли дальше по реке, выискивая, чем бы еще поживиться. «Я хочу увидеться с ним, объяснить». «Не думаю, Шей, что это разумно. Ты должна понять, что нам пришлось повторять ему снова и снова, что ты больше не вернешься. Мне не хочется, чтобы чужаки снова заявились сюда. Мне удалось отговорить Лонана от путешествий в Лондон на лебединой лодке. Сейчас с ним занимается Шахин, учит его, что говорить, если они вернутся». «Шахин? Та ястребиная девочка? А при чем тут вообще она?» «Мы нуждались в еще одной толковательнице ритуалов мурмураций. Стая огромна, и все здесь напуганы. Она хорошо справляется, быстро учится». Он провел рукой по волосам. «Вероятно, это временно. Но пока тебе нельзя здесь появляться, по крайней мере, пока не закончатся эти волчьи происки. Если Лонан скажет им, что ты возвращалась в Бёрдленд, они никогда не оставят нас в покое». Он посмотрел через плечо, и Шей вспомнились крики вороны. «Почему ты предупредил меня? Почему просто не вышел ко мне?» «Шей, Шей...» Он опустил глаза. «Некоторые наши родичи считают, что было бы лучше отдать тебя лондонцам и покончить с этим». «Какие родичи?» «Да, их немного. И никто из них не пользуется влиянием. Но сейчас для тебя здесь не так безопасно, как ты думаешь». «Должно быть, Шахин». Она дрожала и тряслась, пока ей делали татуировки, но не проронила ни слезинки. «Шей, они перебили голубей». Лицо Колма впервые горестно исказилось. Чайки с интересом следили за тем, как Шей выкладывала на причал привезенные подарки. Сначала засахаренный имбирь, завернутый в коричневую бумагу, и 5 серебряных пенни. Она вдруг осознала, что ее не волнует, будет ли кто-то другой толковать мурмурации, но терзали мысли о том, что завтра утром Лонана разбудит чужая рука. Она достала чудесный спелый абрикос. Рядом поставила расписную деревянную коробку с чаем из Индии. Ее огорчало, что кто-то другой поведет его на берег, чтобы избавить от ночных кошмаров, что кто-то другой будет произносить его имя. Грецкие орехи в скорлупе и букетик увядших лилий. Кто-то другой вручит ему кружку чая. Кто-то другой причешет его взъерошенные волосы. Ее скромная кучка сокровищ выглядела безвкусно кричащей под суровым небом Бёрдленда. И даже если бы Колм сказал ее отцу, кто принес подарки, то его сообщение через мгновение стерлось бы из его памяти. Но она представила вспышку удовольствия на отцовском лице и решила, что ей довольна и этого. «Тогда мне придется взять его лодку», — сказала она. И Колм кивнул. Он помог ей оттолкнуться от пристани. Лодку с одной Шей на борту отнесло вниз по течению. Он постоял на пристани, затенив ладонью глаза. «Передайте отцу, что в башне святого Павла угнездилась семейка Сапсанов», — попросила она. На днях она слышала, как они ссорились, будто старая парочка. Прилив тащил лодку обратно к городу, и фигура Колма на причале с каждым мгновением становилась все меньше. Оказавшись в ярдах в 10 от берега, она крикнула ему. «Передайте ему, что они быстрее смерти!» Затем, положив голову на гладкую банку, она просто позволила приливу нести лодку по течению. Банка. Сиденье в лодке. Первую милю чайки следовали за ней, но сдались, сообразив, что запасы корма у нее закончились.